«Видно, не судьба», — повторила за ней Наташа, — «а за Соню я рада». «Я больше за тебя была бы рада», — сухо констатировала Нина Ивановна. «Сколько мужиков хороших сваталось. Помнишь начальника цеха с химкомбината? Красавец, машина, дача, квартира. Год потом убивался, когда отказала. Или этот, со скорой помощи». «Ниночка Ивановна, дорогая», — прервала собеседницу Наташа, — «все это пройденный этап. Вот приеду из отпуска, тут же начну новую жизнь. Уверяю, вам она понравится». Зарекалась кукушка ку-ку кричать, а лягушка квакать. Нина Ивановна сомневалась и правильно делала. Наташа никому, даже Софье, не признавалась, что испытывает перед замужеством почти панический ужас, страшась вновь пережить то горчайшее разочарование, которое испытала с Петром. С позиции взрослой женщины, многое пережившей и повидавшей, она понимала, что пыталась обрести в нем утерянную было опору в жизни. Видела в муже в первую очередь не любовника, а человека, способного возместить ей недостаток отцовской любви. Отсюда то почти стрессовое состояние, в которое она впадала после близости с ним. Останься Петр жив, вполне возможно, его терпение и любовь заставили бы ее перебороть себя, забыть прошлое, сделали бы полноценной любящей женой. Но, с другой стороны, Игорь был не намного младше Петра. Она-то ждала от него нечто другое и любила отнюдь не дочерней любовью. Наташа закрыла глаза и прислонилась головой к теплой стене дома. Где он? Что с ним? Кто ждет его и заботится о нем? Кого он любит и о ком волнуется? Вспоминает ли хотя бы изредка свою молоденькую сиделку? А может, и думать забыл о том, что случилось 15 лет назад? Целая жизнь прошла, а она помнит все до мельчайших подробностей. А мальчики растут и не догадываются, что их отец, возможно, жив-здоров и даже не испытывает никакого к ней чувства и не подозревает о существовании двух сыновей, которые с каждым днем все сильнее походят на него, Игоря Карташова, ее первую и последнюю любовь. Тут уж ничего не скроешь. Да и что особенно скрывать, если Нина Ивановна, увидев их впервые в двухмесячном возрасте, бросила ведь свой драгоценный госпиталь, взяла отпуск и приехала за 39 земель в Ленинград, чтобы поглядеть на ее малышей. Только покачала головой. Без экспертизы ясно, кто тут папаша. Эх, Наталья, знать бы, что ты от этого подлеца беременна, непременно все ему высказала бы. Нина Ивановна осеклась было, но посмотрела на насторожившуюся Наташу и, поджав сердито губы, решила продолжать. Заходил он к нам в госпиталь где-то в ноябре, извинялся за скандал, который перед выпиской учинил. Долго с Лацкартом и Герасимовым разговаривал. Мне цветы и коробку конфет подарил. Вид у него нехороший был, усталый. Думала, спросит про тебя, расскажу все как есть. Но нет, ни словечком не обмолвился. Сказал, что в дальнюю командировку уезжает, и его долго во Владивостоке не будет. «Да», — спохватилась она, — «ему к тому времени уже звание капитан-лейтенанта дали». Она с тревогой посмотрела на побледневшую Наташу. «Что с тобой, девочка? Неужели до сих пор по нему сохнешь?» «Да не стоит он того!» «Конечно, если бы не помощь семейству Разумовичей и самой Нины Ивановны. С двумя детьми на руках ей не только не удалось бы закончить институт, но элементарно выжить одной в чужом городе, без угла, без профессии, в конце концов, без обыкновенной защиты». Наташа вспомнила, в какое представление превращался каждый приезд в мединститут Евгении Михайловны с двумя орущими младенцами на руках для очередного их кормления. Молодая мать стала местной достопримечательностью. И продолжалась эта эпопея до декабря, пока близнецам не исполнилось по полгода. С не меньшей торжественностью обставлялись прогулки в сквере, куда Белла и Клара выкатывали громоздкую двухместную коляску, из-за которой едва виднелись их фетровые шляпки с большими атласными бантами и вуальками. Проработав всю жизнь врачами-педиатрами, но так и не сумев завести собственных детей, старушки весь свой энтузиазм, всю свою любовь направили на маленьких Егорку и Петьку. Благодаря им Наташа не знала, что такое детские болезни, ночное недосыпание и вечно мокрые пеленки. Воспитание, кормление и уход за младенцами осуществлялись по одним, вероятно, только Кларе и Белле, ведомым методикам. Близнецы росли на радость всем крепкими, здоровыми, очень подвижными и жизнерадостными мальчишками. К году, когда они сделали первые шаги, Наташа поняла, что непомерная резвость и склонность к проказам – только еще первые ласточки, и нужно готовиться к более серьезным испытаниям в будущем. Сыновья не только внешне походили на отца, но даже характером и повадками были его точной копией. Ну что греха таить, многое о своих сыновьях в первые 2 года их жизни она узнавала из рассказов старших Разумовичей. Училась, подрабатывала по ночам и выходным дням сначала санитаркой, потом на скорой помощи. Лекции, зачеты, экзамены, дежурство и опять все сначала, изо дня в день, из месяца в месяц. И так все годы до получения диплома. Но все-таки это было самое счастливое время в ее жизни. Забота о детях заслонила, упрятала вглубь горе, и лишь иногда откуда-то возникали перед ней серые глаза, и тогда Наташа еще крепче сжимала зубы, и боль отступала, щадила ее. Только совсем она перестала петь песни, а прежние, особо любимые, которые она пела Игорю, почти возненавидела. Сны она тоже перестала видеть, а, возможно, просто не помнила. Засыпала их, как говорила бывала бабуля, потому что валилась в постель без задних ног от усталости. Но один запомнила. Страшный сон, дикий. Увидела его до рождения близнецов, а потом долго ее мучили какие-то мрачные предчувствия и, на первый взгляд, необоснованные тревоги. В этом сне она впервые за многие дни видела Игоря. Грязный, оборванный, весь в крови, лежал он на вершине высокой горы и пытался отбиться от огромного черного коршуна, раз за разом падавшего на него с высоты. Наташа в длинном платье с нелепым шлейфом, который путался у нее в ногах, металась у подножия горы, кричала, плакала, но Игорь, отбиваясь от мерзкой птицы, так и не услышал, не заметил ее. Наташа проснулась вся в слезах, с непомерной тяжестью в душе и болью в сердце, точно перенесла очередную потерю. Через несколько дней она услышала по радио, что советские войска вошли в Афганистан. «Наташенька, где вы? Мы уезжаем!» — окликнула ее со двора Надежда Васильевна. Наташа вышла на крыльцо попрощаться с хозяевами. Степан Сергеевич грузил в багажник Нивы какие-то ведра, корзины, баулы. Надежда Васильевна собралась к дочери основательно и с собственным боезапасом. Наконец хозяева уехали, Наташа оглядела двор. Все спокойно. Куры копошатся в своем закутке за проволочной сеткой. Толстый кот-боцман и пес непонятной породы с гордой кличкой Орел лежат в тени огромного куста сирени, изнывая от послеобеденной духоты. А в доме от прикрывающих окна деревьев прохладно, полутемно и тихо. Самое время поработать над статьей. Наташа перенесла ногу через порог, и вдруг, словно сполох молнии, возникло перед ней давнее видение. И, развернувшись, она поняла, что именно с этого крыльца, по этому двору и именно к тому в углу двора умывальнику шел Игорь, в том странном, до сей поры незабытом ею сне. Прижав пальцы к вискам, Наташа вглядывалась и не верила, что ожили и воплотились в реальность ее ночные фантазии. Пусть не полностью, частично, в отсутствии главного героя действия. Она опустилась на ступеньки крыльца и зарыдала исступленно, как по покойнику, как никогда в жизни не плакала даже в минуты самых горьких потерь.